Псалом 2. Я завещаю тебе любить все, что служит России. Охраняй самодержавие, помни, что ты отвечаешь за своих подданных перед престолом Всевышнего. Вера в Бога и царский твой долг, да будут основой твоей жизни. Из завещания Николаю II, его отца, Александра III, миротворца. 23 февраля 1917 года. Полночь. Пока конный экипаж сквозь затянутую морозным холодом ночь тащил меня в неизвестность, события, захлестнувшие Европу кровавым потоком, продолжали безудержно развиваться, стремясь к угрожающему финалу. Мировая война уже третий год гудела над миром тревожным голодным набатом. Для всех сражающихся сторон эти три чудовищных года стали по-настоящему великой войной. Именно так. Великой. Было непонятно и удивительно, но совершенно одинаково называли ее и в дипломатических кулуарах, и в королевских дворцах, и в столичных французских борделях, и в дешевых немецких пивных, и в тесных бункерах Вердена, и в грязных окопах Перемышля, и в душных колониальных портах, и, конечно же, на кладбищах и на братских могилах, переполненных человеческим мясом. Война была одноликой для всех народов и наций. И облик этот был обликом мясобойни. Начавшись с ничтожного выстрела проклятого Гаврилы Принципа, великая бойня всколыхнула, взметнула ввысь и обрушила фундаменты государств. Никто из тех, кто поставил на пламя этот мгновенно вскипевший котел из крови и человеческой муки, даже понятия не имел, насколько жестоким окажется урок противостояния. Причины и поводы для войны казались теперь не стоящими даже тысячной доли потерь, понесенных сражающимися державами. Как многоглавое чудовище, Великая война пожирала детей человеческих в Атлантике и на Кавказе, в джунглях Танганьики и в Намибийской пустыне, в австрийской Галиции и во французском Эльзасе, в песчаной Месопотамии и в продуваемой ветрами Элладе, и даже в желтых водах Циндао война вгрызалась в людскую плоть. Никто не знал три года назад, в немыслимо далеком сейчас 1914-м, неприметном завуалю всеобщего процветания и окутанном столь сладким ныне дурманящим ароматом мира, что война сгрызет 10 миллионов человеческих жизней и 22 миллиона оставит изломанными инвалидами. Неужели стоило Лотарингии этих жизней? Неужели стоило этих жизней австрийская гегемония на Балканах? Или лавры Англии как мастерской мира и хозяйки морей? Или наивная помощь русских своим братьям-славянам? Нет. Разумеется, нет. Однако не это стало самым отвратительным результатом. Громыхающему пирокселином чудовищу служили пищей не только людские жизни. Война пожирала больше, сами основы цивилизации. Именно мировая война, а вовсе не призрак революции, знаменовал собой крушение старого европейского миропорядка, его лидерство и его превосходство. Крушение, от которого великий континент не оправится уже никогда. Европа рыцари и древняя аристократия, где, несмотря на лживые свобода мысли и распущенность нравов, оставались живы представления о верности и чести, канул в небытие. После Великой войны стало возможным то, что до нее считалось немыслимым. Политические чистки и пропаганда, всесилие тайных служб и концентрационные лагеря. Массовые казни и этнический геноцид. Скоро все это станет нормой. Ну а пока? Пока никто не знал и другого. К ногам великого противостояния рухнут четыре великих империи, доставшиеся Европе от ее славного прошлого. Оттаманская и австрийская, Германия и Россия. Цвет и слава минувших столетий. Я с ужасом перечитывал строки. Перелистывал одну виртуальную страницу за другой. Энциклопедия Каина подтверждала, Россия станет только первой из павших империй. Всего через 7 дней огромную страну, сравнимую по территории с континентами, почти физически уничтожат. Миг этого грандиозного краха приближался ко мне с каждым скрипом моей кареты. Я читал, вспоминал то, что мне было известно о России и революции раньше, до воскрешения. Запоминал, уточнял. все более и более погружаясь в мрачную атмосферу окружающего меня зловещего мироздания. Наш путь от ворот Эрмитажа через заснеженный город без конвоя сопровождения и без сановников свиты, как оказалось, влёк экипаж к простой цели. 2 дня назад совершенно неожиданно из отпуска вернулся руководитель русского генерального штаба, генерал Алексеев, и сообщил, что я, вернее, царь Николай, разумеется, необходим ему в ставке, дабы переговорить по совершенно неотложным вопросам. Ох уж эти вопросы, которые невозможно решить без монарха и нет возможности отложить. Война есть война. Алексеев, будучи начальником штаба и фактическим верховным главнокомандующим, не по должности, но по факту, имел право требовать от царя почти что угодно. Его телеграмма, собственно, была первой, которую я прочитал в новом мире. Первый вечер после высадки промчался стремительно и сумбурно. Очнувшись в императорской спальне, я встретил за дверью Каина, в теле министра двора. Лже-Фредерикс, который посвятил меня в курс, объяснив, что наше перемещение удалось, и мы немедленно приступаем к осуществлению задуманных им исправлений. Дата прибытия поразила меня, ведь я искренне полагал, что мы попали на самый стык 2 столетий. Где-то в год 1899, 1900 или 1901. Причем тут февраль 17-го, я решительно не понимал. Неспешно Каин пояснил мне, что именно этот год, а вовсе не придуманная людьми глупая календарная дата, является истинным рубежом, на котором завершился век 19-й с его отголосками благородного средневековья и начался изуродованный технологиями 20-й. Далее Каин Фредерикс помог мне одеться, незаметно ознакомил с прочими снующими вокруг царедворцами и удалился по своим божественным нуждам. Следующие 4 часа прошли в одиночестве, словно во сне. Я привыкал к своему новому телу и состоянию, ежеминутно пытаясь избежать разоблачительных ситуаций. 1 час ушел на шапошное знакомство с семьей. К моему удивлению, у императора Николая оказалось 4 прелестных дочери, очаровательный маленький сын и любящая жена. Они беседовали и шалили, что-то шептали мне на ухо, о чем-то просили, хвалили и укоряли. Обнимали меня, называя глупым словом «папа». Пытаясь ускользнуть от нелепости, почти неизбежных в подобной удивительной ситуации, я постарался сбежать из личных покоев как можно быстрее. И действительно, от конфузов с семьей защитили государственные дела. Сменив персидский халат на строгую военную форму, я прошел в кабинет в другой половине дворца, где принял текущие доклады русских министров. Слушать отчеты оказалось несложно. Достаточно было состроить суровую мину и что-то коротко спрашивать или мудро кивать. Как ни странно, на лицах министров я не увидел при этом ни тени сомнения. Было видно, что подобное поведение государя, как совершенно несведущего в делах страны человека, являлось для них привычным. Докладов на первый вечер было назначено 2. Первым явился некто Беляев, как оказалось, мой военный министр. Он сообщил, что начальник генерального штаба, генерал-адъютант Алексеев, срочно вызывает меня в Могилев. Мне в руки передали ту самую первую телеграмму. В спешке или растерянности я не обратил на нее внимания. Первый министр правительства, которого я опять же впервые увидел в новой императорской ипостаси, интересовал меня больше принесенной им непонятной бумаги. Министр производил печальное впечатление. Беляев совершенно не походил на руководителя могучего военного ведомства во время жестокой войны. Скорее, он напоминал повадками хорошего секретаря, толкового, но не способного принимать самостоятельных решений. Спустя 10 минут, не дождавшись от меня интереса, Беляев откланялся и ушел. Вторым визитером являлся более занятный субъект, некий господин Протопопов, министр внутренних дел. Высокий, импозантный мужчина, со щегольскими усами и несколько нервной манерой ведения разговора. Этот развощёкий хлыщ произвел на меня впечатление совершенно обратное Беляевскому. Если первый казался образцом исполнительности при полном отсутствии ума и инициативы, то второй являлся весьма деятельным и грамотным малым. Вот только качеством преданности совершенно не обладал. Протопопов почти не слушал меня, императора. Подобострастно кивал, бросался велеречивыми оборотами, однако полностью игнорировал задаваемые вопросы. Вглядываясь в черты его лица, довольно пухлого, несмотря на стройную, почти тощую фигуру, я спрашивал себя, обращаясь одновременно и к своему носителю Николаю. Неужели это действительно министр внутренних дел в стране, балансирующий на самом краю революции? Работа с кадрами, очевидно, была поставлена Николаем II ни к черту. Все же, в отличие от Беляева, Протопопов хотя бы владел информацией о текущей обстановке в империи. Когда я сообщил ему о телеграмме генерального штаба, переданной военным министром 10 минут назад, Протопопов взорвался словесным потоком. По словам министра внутренних дел, в Петербурге в ближайшее время не следовало ожидать чего-то особенного. Социалисты вроде Ульянова Ленина или Троцкого были разогнаны жандармерией как тараканы и прятались либо за границей, либо слишком далеко от столицы. И угрозы для государственных устоев не представляли. С терроризмом было покончено решительными мерами военно-полевых судов еще при Столыпине и о страшном времени, имевшем место несколько лет назад, когда бомбы взрывались в подъездах жилых домов, а министров правительства стреляли в театрах из револьвера, никто не вспоминал. В подобной расслабленной обстановке, по мнению Протопопова, главное, что надлежало делать царю, как верховному главнокомандующему вооруженными силами, отдать внимание фронту. Война, и только война, является главной точкой приложения силы деятельности государя. «Алексеев требует, чтобы я прибыл в ставку немедля», — сообщил я в заключении своему главному полицейскому. «Ваше мнение, насколько я понимаю, ехать. Вы уверены, что в столице все спокойно, и мой отъезд не является несвоевременным?» — спросил я вполне конкретно, вспоминая четкую информацию, предоставленную виртуальной энциклопедией о падении Российской империи и революции, которые должны были потрясти Петроград буквально на днях. «Если вы отправитесь немедленно, то будете в ставке уже следующим утром, Ваше Величество», — ответил Протопопов, привычно игнорируя мой вопрос. «А по поводу столицы не беспокойтесь. Все обстоит прекрасно, и нет решительно никаких поводов для волнений. Решительно никаких. Если что-то изменится, вы будете немедленно извещены». «Каков молодец», — подумал я, прекрасно зная, что в ближайшие дни город вздрогнет от революционного взрыва. Мне только казалось, или царя действительно выпихивали из столицы. С другой стороны, оставаясь в Зимнем дворце прямо в центре густонаселенного города, я не знал, на кого могу положиться. Беляев и Протопопов, по крайней мере, положительных эмоций не вызывали. Из этих соображений путь в ставку Верховного Главнокомандования казался логичным решением. В обстановке я не разбирался, людей, на которых мог бы рассчитывать, не знал. Мне было приказано выжить, и значит, нужно скорее бежать из столицы, пока события, описанные в каиновском подарке, не накрыли меня с головой. Прибыть в ставку, неспешно и обстоятельно изучить ситуацию, разработать последовательность действий, определиться с противниками и друзьями, расставить приоритеты и только затем отвечать. Зимнее — это сердце России, однако Могилев — сердце армии. Если окружить себя лесом штыков, как бы ни развернулись события в Петрограде, двух преданных батальонов мне хватит, чтобы раздавить. Вот только что раздавить? Толпы бастующих и демонстрантов? Российскую Думу? Заговор царских родственников? Я не знал даже этого. Путь в Могилев казался лучшим решением, хотя бы для того, чтобы определиться с врагами. Армия ждала меня там. Армия, которая никогда не подводила русских царей. Надеюсь, не подведет и сейчас. Решив воспользоваться приглашением генерала Алексеева, я отпустил министра внутренних дел и вызвал к себе Воякова, царского адъютанта. «В Могилев?» Офицер широко раскрыл глаза. «Но сборы государыни и детей займут не менее суток. Свита не извещена. А спешное отбытие автомобильного кортежа и двух рот конного конвоя по ночному Питеру произведет много шума». Я задумался на мгновение, постучав пальцами по резному подлокотнику кресла. «Тогда отыщите мне неприметный конный экипаж», — распорядился я. «Отправимся без лишней помпы». Протопопов заверял, что я могу быть в Могилеве уже следующим утром. «Значит, я должен быть там в это время». «Будет исполнено, Ваше Величество». Воеяков лихо щелкнул каблуками, и я заметил, как золотые аксельбанты на его плече вздрогнули от этого резкого движения. Когда он уже повернулся к выходу, меня осенило, и я задал вопрос, который не успел прояснить у Протопопова, и который меня живо интересовал. «Погодите, Владимир», — остановил я царского адъютанта. «Да Могилёва ведь не меньше 1000 верст». Я сделал паузу, собираясь с мыслями. «Мы что, полетим на аэроплане?» Лицо Воякова выразило искреннее изумление. «Помилуйте, государь». Адъютант взглянул на меня удивленно. «На царско-сельском вокзале под парами стоит ваш личный бронесостав». Ровно через час, наскоро попрощавшись с семьей, отказавшись от конвоя и свиты для ускорения своего движения, в неприметной карете я выскользнул из дворца в холодную февральскую ночь. Императрица закатила скандал по поводу столь скорого и столь необычного способа путешествия. Но помня о том, что она жена Николая II, а вовсе не моя, я с легкостью отбил все упреки. Мягким нравом царица Александра Федоровна не отличалась. И насколько подсказывали мне весьма скудные знания по европейской истории, именно склонность царя к исполнению ее истерической воли во многом способствовала разложению русского государства. Впрочем, в последнем утверждении я не был уверен доподлинно, поскольку не мог судить об Александре Федоровне по нашему поверхностному знакомству. Женой, как мне казалось, царица была отменной. Она родила Николаю 5 прекрасных детей. Бросила ради него родину и родителей, друзей и даже родную речь. Уже одно это могло сделать ей честь как матери и супруге. Так что подверженность Николая II и её влиянию я искренне оправдывал и понимал. Подарив мужу всю свою жизнь, она вполне заслуживала подобного отношения. Впрочем, все это не было сейчас важным. Важным для меня был только бунт. Царский поезд ожидал Николая II на Царско-сельском вокзале, самой старой станции Санкт-Петербурга. Старейшая железная дорога России проложила первые свои рельсы именно отсюда, соединив столицу империи и Царское село, место пребывания императоров. Той же цели Царско-сельский вокзал служил и сейчас. На запасных путях, укрытых от посторонних глаз витыми прутами чугунного забора, закрытых наспех сколоченными деревянными щитами, стоял императорский бронепоезд. Говорят, красота оружия способна заворожить мужчину. При этом обычно подразумевают клинки сабель или самолета, мощь танков или чеканку на пистолетах, гордые силуэты линкоров или отделку эфесов шпаг. Сейчас передо мной стояло нечто совершенно иное. Лик бронепоезда подавлял. Железное тело тяжкого, жирного, неподъемного чудовища дышало чем-то древним и изначальным, несмотря на то, что с момента изготовления обвесов стального гиганта минуло, возможно, едва полгода. Возможно, личный царский бронесостав был вооружен проще, нежели его собратья на линии фронта. Возможно, он был не столь опасен для вражеской пехоты и артиллерии и не подготовлен к ведению непосредственных боевых действий. Однако он брал другим, пусть прозвучит это глупо, неописуемой красотой. Гвардейский красавец, окрашенный в жгучее черное, обшитый броневыми листами, ощерившийся улыбками пушек и пулеметов, он был просто неописуем. Но кое-что в нем смущало. В самом центре состава, за бронированным локомотивом и 2 широкими стальными платформами, царский поезд включал 2 вагона небесно-голубого цвета. Наш экипаж остановился именно перед ними. И самые ужасные мои опасения подтвердились. Опознавшие царя через окно и совершенно ошалевшие от неожиданности офицеры хранения, выбежавшие из флигеля вместе с 2 стрелками, как кузнечик подскочил к дверце конного экипажа и распахнул ее передо мной. «Рады приветствовать, Ваше Величество!» — барабанной дробью отчеканил он. «Прошу проследовать в вагон-салон». Горькая усмешка скользнула по моим губам. Разумеется, мой любезный реципиент изволил разъезжать в вагонах цвета небесной лазури. Безусловно, в те давние времена, когда век еще не перевалил даже за свою первую четверть, голубой цвет не был запятнан теми пошлыми ассоциациями, что налипнут на него десятилетия спустя. Но суть заключалась не в том. Два голубых вагона, словно нарочито кричащие своей безмятежной яркостью и почти театральной мирностью, попросту разрушали поразительное впечатление, производимое несокрушимым и грозным бронесоставом, исполинским порождением войны, чья мощь, грозная стать и суровая гармония должны были внушать человекам лишь трепет. Увы, но к длинному списку недостатков несчастного Николая, помимо плохо поставленной кадровой работы, я мысленно прибавил еще и полное отсутствие вкуса. В карете еще двое. Бросил я офицеру, кивнув в сторону экипажа. Будьте любезны, помогите им выбраться. Офицер, чинно исполняя приказ, заглянул внутрь и едва не лишился рассудка. Ему, вероятно, доводилось видеть многое на своем веку. Но вот чтобы в личном экипаже его императорского величества сопровождающие особо бесцеремонно почивали, оглашая округу богатырским храпом, попирая все мыслимые нормы приличия и всяческий этикет. Такое зрелище он явно видел впервые. «Устали», — предупредил я его недоуменный взгляд и снисходительно махнул рукой в сторону вагона. «Тащите обоих в салон». Когда тяжелая дверь бронированного вагона захлопнулась за мной, отсекая суету внешнего мира, я впервые за долгие часы почувствовал, как измученное тело мое обретает передышку. Скинув с плеч шинель, я повесил ее на медный крюк, вбитый в стальную переборку. Фуражку сдвинул на затылок, потом и вовсе снял. Ладонь провела по влажному лбу, стирая следы усталости, словно пытаясь стереть и само время, что неумолимо давило на виски. Здесь, в этой железной утробе, закованной в броню среди мерного гула колес и легкого дрожания пола под ногами, я, наконец, остался наедине с собой. Ни Каин, притаившийся в теле Фредерикса, ни докучливая императорская семья с ее бесконечными тревогами, ни лживые или медлительные министры русского правительства более не окружали меня, а окружала меня тишина, не абсолютная, конечно. Чудовищно большой бронепоезд жил своей жизнью. Где-то лязгали заслонки, незнакомые люди перекликались незнакомыми голосами. Но эти далекие звуки на меня не давили, не требовали ответов, не пугали неведомыми угрозами. Я смог, наконец, дышать. Солдаты конвоя, исполненные молчаливой и уверенной дисциплины, уложили Воякова в изолированное купе, где его бледное, словно восковое лицо, почти слилось с царящим там полумраком. Графа Фредерикса же, в надежде на скорое пробуждение, я велел бросить на роскошный диван своего вагона-салона. За окном в кромешной тьме мелькали редкие огни деревень, словно звезды в бескрайнем космосе, из которого явился в наш мертвый мир Каин. Колеса барабанили в рельсы, и эта четкая, почти гипнотическая дробь, монотонный и неумолимый ритм убаюкивали сознание. Мои мысли, освобожденные от необходимости что-то говорить, реагировать, предугадывать и сопоставлять, наконец-то понеслись вдаль, туда, где еще оставались воспоминания, не отравленные новым миром. Проведенное в карете время я в основном потратил на ознакомление с Каиновской энциклопедией. И теперь мог поклясться, что основные события предстоящих жестоких дней вызубрил наизусть. Как это ни глупо, знания энциклопедии никакой ясности не внесли. Доподлинно зная последовательность предстоящих потрясений, я и сейчас ничего в них не понимал. Возможно, Николаю II было даже легче ориентироваться в предыдущей версии реальности, нежели мне с моими знаниями из будущего. Например, энциклопедия не называла имен заговорщиков. Вероятно, этого не знали и будущие историки, или же Каин намеренно от меня скрывал такие данные. Напротив некоторых дат указывались некоторые действия, совершенные тем или иным историческим лицом. О том, чем упомянутые лица занимались в промежутках, не говорилось ни слова. Гучков позвонил, Родзянко поехал, Протопопов признался, Алексеев телеграфировал, Николай отрекся. Ни мысли, ни мотивации описываемых поступков энциклопедия не приводила.